Я устроился возле костра. Палатки были так устроены, чтобы имелась возможность разжечь небольшой огонь рядом. Хватит, чтобы согреться, отдохнуть или пожарить что-нибудь, чем и пользовались многие из солдат. Так что ночью лагерь наполнялся уютными огнями, совсем неуютным дымом и десятками запахов, которые все вместе образовывали непередаваемую атмосферу. Смотрю, мальчишки Витиасов тебя раззадорили. Перед глазами пронеслись события этих 4 дней. Этих неистовых 4 дней. Тренировались мы до кровавых мозолей, тошноты, обмороков и всех видов истощения разом. И доходя до этих состояний, продолжали заниматься, закаляя волю и тела. Немного. Я посмотрел за тем, что ты делаешь. Выйти на арену – хорошая идея. А все остальное – ты движешься не туда. Невольно я скривился. Не туда. Местные называли развитие путем восхождения. Подразумевалось, что ты идешь по пути силы, шаг за шагом. Как и в обычной жизни, пути разные бывают. Какие-то тропы и дороги уведут далеко-далеко, а какие-то сгубят. Его слова означают, что я выбрал не ту тропу, которая не поможет мне реализовывать потенциал, а, наоборот, загубит его. Что же касательно арены, так после короткого поединка с Витиасами, я повадился ходить на площадку и сражаться против других солдат. Что-то среднее между тренировкой, возможностью проверить свои силы и убить время в лагере. Я понятно с какой целью ходил. Набраться опыта и проверить, на что способен. В первую очередь, чего мои таинства стоят в битве против других солдат. Что, не будет вопросов. Вы расспросили обо мне Сергиуса? Спросил я, подумав, что наставник уж точно мог рассказать про мою любовь к вопросам и про то, как меня бесит, когда тянут с ответами. Ты хотел сказать, Аластера, улыбнулся Цирин, прищурив глаза. Конечно, расспросил. Сам Сергиус куда-то опять пропал, и в эти дни я его не видел. Ты больше не его ученик. Чего? Вырвалось у меня. Всему, чему мог, он тебя научил. Сейчас ты ученик Давида Пустого и Цирина Скрытного. Официально? Да, но о последнем лучше не распространяйся, а то и убить могут. А того, что вы сидите у моей палатки, конечно же, никто не заметит. Не заметит. Не просто же так меня скрытным прозвали. Ваша слава велика, но и остальные КХМ внимательными могут оказаться. Не исключено, хмыкнул мастер. Слушать про ошибки развития будешь? Конечно, мастер. Я бы поклонился, но, боюсь, в таком состоянии завалюсь мордой прямо в костер. Давай тогда быстренько с этим разберемся. «Да я побегу», — с насмешкой сказал Цирин. «Есть физическое тело, за его развитие отвечает закалка. Есть тело энергетическое, за его развитие отвечает закалка внутренняя. Это стандартный набор, имеющийся у всех практиков. Дальше начинаются отличия, в зависимости от того, что изучаешь. В твоем случае у тебя еще есть тело эмоций. Это жалкие попытки пройти по темному пути. Уже понял, что это не твой путь». Понял. Несмотря на зелье от Сергиуса, я не смог дальше развить темное лезвие. Да чего уж там, несмотря на все свои усилия, я не смог этого сделать, хотя старался, очень. Тем не менее кое-что из этого пути у тебя есть, а значит, есть и тело эмоций. Оно у любого на самом деле есть, но у тебя структурировано. Как минимум ты умеешь сохранять хладнокровие в бою и усиливать атаки за счет ярких чувств. Уже неплохо, но мало, очень мало. Темный путь неплох для того, кто хочет научиться скрываться, но это не твой вариант. Идем дальше. Еще у тебя есть бледные, ущербные, невнятные и откровенно убогие зачатки ядра воли и пустого ядра. Ядра, тело, центр, ядро. По сути это название одного и того же. Почти, усмехнулся Цирин, выставив ладони перед огнем. Физическое тело сложно назвать ядром, но это потому, что большинство рядовых практиков не в курсе, в чем там дело. Физическое ядро – это средоточие твоей выносливости и силы. Попробуй прямо сейчас нащупать это ощущение некоего центра, который олицетворяет твои физические возможности. Спорить я не стал и сделал, что сказали. Удивительно, но ощутить получилось почти сразу. Центр находился где-то в животе. Да, вон там, как-то мастер углядел, что и где я обнаружил. Неплохо развитое ядро для твоего возраста, но еще есть, куда стремиться. Ядро можно ощутить в другом человеке? Можно, но об этом рано говорить. Расскажи, что ты понял. Проверим твою сообразительность. Ему что, лень говорить, и поэтому на меня скидывает? Раз я могу что-то ощутить, значит, на основе этого можно делать какие-то выводы. Например, об имеющихся недостатках в развитии. Удивил, Цирин хлопнул пару раз в ладоши. Чтобы дойти до этой мысли, многим требуются годы. Но сама мысль ничего не стоит. Важно научиться еще это делать. Но об этом тоже не сейчас, верно? Довольно кивнул Цирин. Продолжай. По другим направлениям также ядра можно ощутить? Да. Изучить их, укрепить и развить? Снова да. Я замялся, подбирая слова. Как они взаимодействуют между собой? Ты удивил меня второй раз. Тоже сложная мысль, которая дается не всем. Ты и сам ответишь, если подумаешь. Энергетическое тело усиливает физическое. Это я знаю, что в остальных случаях воля также может усиливать, укреплять тебя или ослаблять других, если твоя воля сильнее, чем у противника. Пустое ядро. Если ты разовьешь его до должного уровня и совместишь с физическим телом, сможешь обрести полуматериальность и просачиваться сквозь физические объекты. Про это тебе точнее Давид расскажет. Но, согласись, для скрытных проникновений это полезная возможность. Вы так умеете, мастер? Нет, пустые таинства мне не даны. Все места заняты другим. Места, получается, можно изучить ограниченное количество направлений. Именно, если ты забрасываешь какой-то путь, то со временем он исчезнет, если не глубоко изучен. Тебе понадобится года три, чтобы отказаться от темного пути. А сколько у меня М-мест? Не знаю, Цирин развел руками. У каждого свой лимит. Сколько у меня, не скажу. У среднего воина, 3-4. У выдающегося и до 10 дойти может. У легендарных личностей, до 20. Но ты еще попробуй найти время изучить 20 путей. Что скажешь? Если время ограничено, да и возможности тоже, то лучше всего выбрать наиболее подходящие лично тебе пути, а потом углубиться в их сочетание. В целом да, верно. Поэтому я и не хочу брать тебя в ученики, сделал неожиданный вывод Цирин. Потому что ты не гений маскировки. Убийца из тебя вышел откровенно посредственный. Аластар зря тратил время. Попадись ты кому другому, добился бы куда большего. Наглядный тому пример – детишки Витясов. Потомственные мечники, изучающие путь меча, сильны, перспективны. Но, мастер, ответил я, сдерживая негодование, выбора мне никто не предоставлял. Изучал я то, что было доступно. Да и поспорил бы, Сергиус не единственный мой наставник. Многому меня научила Кая, а она другого полета птица. Что было, то было. Этого уже не изменить. А вот на то, что будет, есть возможность повлиять. Я промолчал, выжидательно уставившись на Цирина. Да буду я тебя учить. «Буду», — разозлился он, — «но ты должен изучить свои ядра, выбрать, какие будешь развивать, обнаружить слабости и продвинуться вперед. Также тебе надо понять, как они могут сочетаться между собой. Это дополнительное задание на ближайшие 3 месяца. Спрашивать, будут ли конкретные рекомендации, я не стал. И так было понятно, что мастер ничего больше не скажет. Следующий день начался, как и предыдущие. Ранний подъем, утренняя тренировка, завтрак. Вы теперь всегда такими угрюмыми будете? Спросила Хала. Завтракали вместе. Я, девушка и Резана. Это налет брутальности, а не угрюмости, ответил я машинально, сам думая о сочетании ядер и том, как к ним подступиться. А, разве что так, и все же, вы словно одержимые. Мы и есть одержимые, ответил Резана, скребя ложкой по дну миски. Одержимые в стремлении стать сильнее, добавил я. Психи, вздохнула девушка. Еще и меня в это втянули. Так никто же не заставляет, глянул я на нее удивленно. Я не могу уступить деревенщине и Витясу. Вздернула она нос и, поднявшись, быстро спрятала в сумку свою миску, после чего отправилась к бревну. Резано вскоре к ней присоединился. Сейчас он занимался развитием вибраций, что в его случае было несколько. Второй уровень сводился к тому, что вибрация направлялась на оружие. Парень же им не пользовался. Получается, второй этап проходил мимо него, и он пытался с этим что-то сделать, как-то компенсировать. Получалось с трудом, но там, где не хватало таланта, он брал упорством. Я же сегодня собирался заняться совсем другим, ядрами. Короткая лекция от Цирина впечатлила меня. С одной стороны, сказанное ничем не удивило. Простая в целом информация, а с другой стороны, если подумать, за простотой скрывается большая мудрость и потенциал. Я вот про ядра ни от кого не слышал. Надо бы проверить. Резано отвлек я парня, который пытался расширить вибрирующий покров. А ты слышал что-то про ядра? Какие именно? Ядро силы, ядро энергии, ядро воли, ядро пустоты и прочие ядра, перечислил я. Про энергетическое слышал. Это основа внутренней закалки. А про остальные, Нет, что это такое? Хм, задумался я, чуть позже расскажу. Халу спрашивать смысла не было, если Резана про что-то не знает, то девушка тем более. Что ж, начнем. Моему физическому ядру не хватало жестких тренировок и особых специй. К этому выводу я пришел после нескольких часов изучения ядра. Поначалу смутные ощущения оформились в нечто четкое, доступное для досконального изучения. Жесткие тренировки были нужны, чтобы реализовать тот потенциал, что открылся после кульминации. Принцип тот же самый, что и на прошлом этапе. Загнать себя так, чтобы тело потеряло способность стать еще сильнее, дойти до предела, для чего тоже требовались особые специи. Ну и практики тоже особые, без них специи не сильно помогут. Особые в том смысле, что позволяли заполучить какое-то полезное свойство вроде крепкой кожи, ускоренной регенерации, способности останавливать кровь и всего такого прочего. С помощью резаной я навел справки и узнал, что, где и у кого можно получить. Ничего невозможного, но придется затратить либо много времени, либо много денег. Последнего нет, поэтому остается как-то иначе разбираться с вопросом. Та же самая ситуация с энергетическим ядром. Оно у меня неплохо, получше, чем физическое, но тоже есть, куда расти. Если принять редкие специи, получится много чего развить. Скорость восполнения резерва, объем, контроль и так далее. Сложнее было с остальными ядрами. Эмоциональное представляло собой мешанину и на ядро похоже не было. Требовалось найти кого-то, кто разбирается в этом пути, чтобы спросить совета, потому что сам я не увидел, что можно сделать. Ядро воли походило на щепотку воли. До полноценного шара оно не дотягивало. То ли воля моя слаба, то ли это не совсем воля. С пустотой схожая история, только вместо щепотки – искра. Насчет пустоты я спросил у Давида. Он отнекиваться не стал и подтвердил, что в курсе про ядра. Его ответ – развивай вибрацию, убивай духов, поглощай эссенции, тогда и ядро укрепится. Этим я тоже занимался. В смысле вибрацию развивал. Без каких-либо существенных успехов. Медленно, зато с одной и той же скоростью. Хотелось бы побыстрее, но что есть, то есть. В этом вопросе, кстати, у меня не получалось опережать других солдат. Требовалось наработать мозоли, чтобы продвинуть вперед. А это чисто практика, дары особо здесь не помогут. Как насчет прогуляться до второго лагеря? Спросил я как-то утром у Резана и Халы. Зачем? Поинтересовался парень. Хочу одного мастера найти. Его зовут Тирван. Учит изъявлению воли. Что за таинство? На этот раз поинтересовалась Хала. Там и увидите. Вы со мной? Хотя чего это я спрашиваю? Будем считать это тренировкой. Бежим до второго лагеря. Кто быстрее? Хала, будь аккуратнее. В лесу хватает всякой гадости, которая способна тебя убить. А почему ты это мне говоришь, а не Резана? Вспыхнула девушка. Потому что он по-прежнему сильнее тебя. Это мы еще проверим. С вызовом парировала она и... Хала сорвалась с места и побежала в сторону второго лагеря. Ты прямо сейчас хотел выдвигаться? Спросил Резана. Нет, после разминки. Да и с бревнами хотел бежать. Тогда понятно, почему она так ломанулась. Догоним и передадим бревно. Потянешь сразу два. Если я догоню ее с двумя бревнами, это будет вечный позор для Халы, задумчиво произнес Резана. Это вдохновляет тебя или наоборот? Глянул я на него с интересом. Пока не решил, ответил парень и пошел за бревнами. Халу мы догнали через 5 минут. Выносливости у нее хватало, а навыков и скорости нет. Почему ты остановился? Резана тихо подошел, пригибаясь, чтобы не стукнуться о корни. Отпусти, придурок. С ненавистью прошипела Хала. Там дароманцы, ответил я Резана. Парой секунд ранее пришлось сбить Халу, которая бежала прямо в сторону противника. До них еще сотню шагов оставалось. Где? Валяющаяся на земле Хала завертела головой. Тебя совсем не обучали? Строго посмотрел я на нее. Когда противник рядом, надо заткнуться и говорить тихо, а не шуметь. Но сам ты нормальным голосом говоришь, заметил Резана. Потому что они еще далеко. Тогда зачем было меня сбивать? Возмутилась Хала. Затем, что знак остановиться ты проигнорировала. Это из-за бревна. И вообще, что здесь делают дароманцы? У-у-у, протянул я. Все плохо. Резана, ты тоже не в курсе? Это один из слоев войны. Диверсанты дароманцев проникают в лес и устраивают охоту на обозы и наших солдат. Их цель – посеять хаос, нарушить поставки, убить как можно больше наших. В это же время урсувайцы делают то же самое, но в горах. Резана еще забыл добавить, что это не больше, чем попытка убить время. Потому что настоящей войны здесь нет. Две стороны собрали силы на границе и ждут, как разрешится вопрос с пустыми таинствами. Смогут ли урсувайцы собрать достаточно практиков, чтобы обезопасить переход через горы? Я рада, что вы такие умные, расписалась Хала, что не в курсе происходящего вокруг. Но что будем делать? Проверять вашу серьезность, ответил я. Что это значит? Напряглась девушка. Все очень просто. Рядом три вражеских солдата. Они здесь, чтобы убивать наших. Надо от них избавиться, пока чего-нибудь не натворили. Ты предлагаешь их убить? Спросил Резана. В обычном состоянии он выглядел расслабленным. Я бы сказал, беспечным, несерьезным, улыбчивым, слегка не от мира сего. А когда тема заходила серьезная, то и он становился серьезным. Да, я уже убивал. А вы? Я нет, ответил Резана. Хала насупилась, но и так было понятно, что она девушка невинная, во многих смыслах. Заставлять не буду. Если не готовы, сам с ними разберусь. Ты способен справиться с тремя солдатами? Спросила Хала. Она поднялась с земли и отряхнулась. Уселась на бревно, которое рядом вонзилось. Убежали мы не так уж и далеко, где-то на полчаса хода. Хорошо, что я двигался впереди и успел заметить угрозу. Причин, по которым здесь сидел отряд, было много. Они могли отдыхать, выжидать чего-то или кого-то. Думаю, что да, ответил я. Видя их на расстоянии, первого можно подстрелить, а потом второго и третьего. Обычно диверсанты, что сюда забегают, далеко не элитные воины, на уровне ветеранов. По крайней мере, я никогда не слышал, чтобы тут элита бегала. Это что-то вроде негласного правила. Элита охотится на элиту, ветераны на ветеранов. Ветераны и на элиту напасть могут, но тогда пусть пеняют на себя. Я разберусь, серьезно кивнул Резана. По его взгляду я увидел, что мы поняли друг друга. Как-никак, мы на войне. Здесь в любой момент можно оказаться в бою. От готовности убить будет зависеть как твоя жизнь, так и существование тех, кто рядом. Резана хорошо проявил себя в бою против пустых духов, но как он покажет себя против людей, неизвестно, и лучше это проверить здесь, в относительно безопасной обстановке, чем в горах. А понял он одну простую вещь: если не способен убить, то совместных вылазок не будет. В те же горы я не рискну с ним идти. То же самое касается и Халы. Пора ей повзрослеть и доказать свою решительность. Парень ушел вперед, а девушка насупилась и уставилась на меня, сжимая и разжимая кулаки. Я молчал, выжидая. У нее есть около 3 секунд, чтобы принять решение, после чего я уйду на помощь Резана. Хала блевала, отвернулась от разорванного тела и блевала, с надрывом, желчью, согнувшись. Рядом стоял бледный Резана. Завтрак он удержал в себе, но выглядел так, будто еще чуть-чуть, и вернет его природе. Эх, а ведь оба аристократы, их к такому должны были приучить заранее. Как закончите, меняйте бревна на тела и идем дальше. И так подзадержались. Ты псих, Буэ, выдала Хала. Это не сумасшествие, а стандартная техника безопасности. Оставленные тела в темную ночь могут подняться и превратиться в чудовищ. Нельзя так подставлять сослуживцев. Поэтому хватайте трупы и вперед, за мной. Сдадим их в лагере. Награду вряд ли дадут, но хотя бы сожгут падаль. Как я это понесу? Возмутилась Хала. Кажется, ей больше нечем было блевать. Эти двое провели зачистку. Ну, в ожидаемой манере. Резано действовал руками и показал, что способен пробить покров и убить. Чисто и аккуратно, разве что глупо и уязвимо против человека с оружием. Хала же, она на эмоциях врезала настолько сильно, что пробила покров и разорвала тело, верхнюю часть, на куски. Голова и руки разлетелись в стороны, а грудная клетка превратилась в ошметки. Как-нибудь, пожал я плечами, зато в следующий раз будешь аккуратнее. Резано бросил на меня выразительный взгляд, спрашивая, не слишком ли это жестоко. Я проигнорировал его, вспомнив, как Сергиус выбивал дурь из меня. А что поделать, я ведь ученик убийцы, методы у меня соответствующие. Забери голову и ноги, остальное можешь оставить, смилостивился я. Судя по выражению лица, Хала это за милость не приняла. Будь она чуть эрудированнее, знала бы, что разорванный таким образом труп тащить не обязательно, достаточно забрать голову. Мастер Тирван выпучил глаза, когда мы к нему завалились. По чистой случайности он оказался в том же месте, что и в прошлый раз, когда я к нему заходил. Сомнительно, что он тут все время проводит, просто совпадение. Когда мы заявились на площадку прямо с трупами, зрелище вышло диковатое. Особенно Хала приковывала взгляд, бледно раскрасневшаяся, с головой в левой руке и нижней частью туловища, удерживаемой за ступню, в правой. В первые минуты она бережно к телу относилась, насколько это было возможно, но потом бежала, как могла, по пути растеряв весь пиетет. «Мастер Тирван», — поклонился я, сбросив труп рядом. «Я Ирна. Когда-то брал у вас урок и пришел за вторым. Не помню тебя», — ответил он, перестав пучить глаза. «И зачем вы притащили сюда трупы? Идите сдайте их, а потом возвращайтесь». «Как скажете, мастер», — снова поклонился я. Как-то неудобно вышло. Спустя полчаса, уладив все формальности, напившись воды и умывшись, вернулись к мастеру. Пока ходили, я невольно поглядывал по сторонам, высматривая знакомые лица, но никого не встретил. Может, и к лучшему. За это время к мастеру пожаловал другой ученик, и они сражались на кинжалах, которые удерживали волей. Сами при этом стояли друг напротив друга и не шевелились. «Так ты это хочешь изучить?» — спросил Резана. «Или уже изучил, начал, выглядит неплохо», — сказала Хала. «А какие специи нужны? Вот у мастера и спросишь. Пока отдохните, нам еще обратно бежать». «С бревном?» — испуганно спросила Хала. «С бревном. Ты бы раньше осилила путь?» — повернулся к ней Резана. «Точно нет. Значит, тренировки рано работают», — заключил он. «А я чего? Всего лишь помог ей освоить ту бурлящую силу, что и так в ней кипит. По моей оценке, у Халы энергии как у меня и Ирана вместе взятых, зато контроля раз в 10 меньше. Ей бы закалить тело, развить контроль, освоить пару таинств подходящих и превратиться в опасного бойца». Когда Тирван закончил с учеником и тот ушел, он повернулся ко мне и сказал: «Показывай, чему научился». Я достал один золотой урс и отправил его в полет, прямо в руки Тирвану. У того было условие платить, только если смог изучить его таинство. «А еще с чем-то сможешь?» Я не хотел показывать свои возможности, но не стал скрытничать. Создав темное лезвие, также направил его волей по дуге. Совместил два таинства, задал он риторический вопрос. «Зачем пришел? Узнать, что дальше, и спросить про ядро воли, если вам что-то известно про это». Мастер Тирван нахмурился и начал жевать губы. На его лице любой дурак прочитал бы серьезную работу мысли. «Про ядра секретная информация. Ты не мой ученик, чтобы я тебе про это рассказывал. А что касается дальнейших шагов, воля укрепляется в непростых ситуациях и вызовах. Это касается как жизни, так и таинств. Как поймешь, о чем я говорю, возвращайся, хочу посмотреть, чего достигнешь». «Спасибо, мастер. Слов мало, зато смысла много». «Значит, в непростых ситуациях?» «Да, хорошо. Будут непростые ситуации». Глава 18. Подкуп. Там, где собираются практики, появляются рейтинги силы и желание этой силой помериться. Жаль, что в лагере были официально запрещены азартные игры на деньги, что, правда, не мешало солдатам играть у костра, в узком кругу. Это не поощрялось, но на мелочи никто не обращал внимания. Другое дело тотализатор. Этого в лагере не было, как я не искал. Может, аристократы и заключают между собой пари, но делают это скорее в столице или других городах, на турнирах, а не здесь. Печально для меня, я бы точно попробовал делать ставки, используя свой дар. Но чего нет, того нет, поэтому соревнования между солдатами интересовали меня в другом ключе. Каждый день я совершенствовал таинство и каждый день приходил на арену, чтобы проверить их в деле, выставив против других таинств. Ну и на воинов тоже хотел посмотреть, в первую очередь ради вдохновения, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Арена – место специфическое. Для начала уточню, как таковой нормальной арены и не было. Этим местом я называл утоптанную площадку, где чаще всего собирались солдаты. А так этих площадок по лагерю было разбросано великое множество, как закрытых на территории аристократов, так и общедоступных. Если хотели проверить что-то по-тихому, то выбирали уединенное место. Сюда же, куда я ходил, подтягивались в основном под вечер. Развлечений в лагере других не имелось, поэтому народ и собирался, чтобы поглазеть. Дуэли насмерть тоже были запрещены. Дрались до пробития покрова или первой крови. Хоть в лагере и собрались те, кто носил звание элиты, но и в рамках этого статуса была своя градация. Сейчас я понимаю, что освоить 7 таинств на должном уровне не такая уж и сложная задача, особенно если тебя финансируют аристократы. Выстоять против двоих практиков на экзамене труднее, но выстоять не значит победить, да и что это за практики против тебя выйдут? Сильнейшие или рядовые воины? Не удивлюсь, если и взятку можно дать, чтобы не сильно прессовали. Как бы там ни было, элитные солдаты между собой отличались. Те же братья Витиасы на голову превосходили то, что я видел на арене у рядовых солдат. Собственно, на арене и появлялись только середнячки и слабачки, стремящиеся стать сильнее. Всего человек 200, относящихся к завсегдатаям, чьи лица успели мне примелькаться. С некоторыми я и контакты наладить смог, как и сделать себе небольшое имя. Начинал я с самого конца. Резано тоже со мной выходил на арену. Каждый день по 3 спарринга. Первое время отхватывали, но жесткие тренировки сделали свое дело. В последнюю неделю словно что-то перемкнуло, и мы стали, как говорится, держать удар, что открыло доступ к бойцам посильнее, которым раньше против нас было неинтересно выходить. В основном на спарринги соглашались те, кто внизу рейтинга. Не скажу, что все из них достойные люди. Как минимум половина хотела самоутвердиться за наш счет. Есть две основные проблемы, когда выходишь против практика. Это то, как выдержать удар, потому что таинства элиты сильные и могут пробить покров с одного раза, и как преодолеть его защиту, по той же причине. Покровы стремились укреплять все безоговорочно, как-никак, это вопрос выживания. Этим мы срезано и занимались. Я не только над своими таинствами работал, но и парню подсказывал, что и как усилить. Чем, кажется, заслужил в его глазах безоговорочный авторитет, и чем сильно подставился. Потому что если он кому-то расскажет, что я могу видеть внутренние процессы и чуть ли не сходу понимать, как их улучшить, то ко мне выстроится очередь, либо учеников, либо убийц, уж не знаю, что хуже. Прямо сейчас резано дрался на арене, с мужиком, который тоже ценитель хорошей драки на кулаках. Они с этим типом уже сходились недели две назад, и закончилось все тем, что резано отправился в нокаут. Сейчас же, не, все же резано тот еще монстр, хоть и скрывает это. Всего две недели прошло с их поединка, а разница колоссальна. Чего уж, этот мужик тупо не может по нему попасть, как ни старается. Резано умудряется отводить все удары и где-то раз в 10 секунд бить в ответ. Не так сильно, как хотелось бы, но и это изматывает противника. Бой закончился через 5 минут после начала. Почти ничьей. Как по мне, резано справлялся лучше. Сказывалась потомственность. Только вот это ни о чем не говорило. Бой на кулаках, без оружия, тренировочный. Будь это сражение на смерть, и результат оказался бы иным, не знаю каким. Противники пожали друг другу руки и разошлись в стороны. Теперь моя очередь. Сегодня я собирался подраться против Сиги. «Эй, парень, ты уверен, что хочешь этого?» — спросил он, выходя на площадку и с насмешкой оглядывая меня. «Я ведь и пришибить могу, а ты попробуй. С Сигой я не первый раз схожусь». Несмотря на свою свирепость и любовь к дракам, он не был на самом верху по силе. Как раз из-за характера, ну, еще из-за простоватости, невеликого ума и любви к выпивке, что не отменяло нескольких важных вещей. У него было мощное атакующее умение продвинутого уровня, завязанное на оружие. Также у него имелась очень крепкая защита, чуть выше, чем среднее значение среди солдат. Атакующее умение он против меня применять не будет, так как не насмерть деремся, да и без оружия допускаются лишь кулаки. Таинства тоже, но по понятной причине те, что завязаны на оружие, применяться не будут. Сига пока для меня недосягаемая вершина. В настоящем бою, здесь и сейчас, по моему скромному мнению, шансы имеются. Мой подход был прост, как медный урс. Выходить против сильнейших бойцов, которые согласятся подраться. Пусть я и проиграю, но это даст опыт и стимул выйти на новый уровень. Каждый раз терпя поражение и возвращаясь в лес для тренировок, я вспоминал рыжую жрицу, ее слова и то, что остался один, без возможности вернуться домой. Мне необходимо стать сильнее, либо так, либо смерть и забвение. Наглый, как и всегда, хрустнул шеей Сига и отвел ногу. Он был силен, физически имею в виду, даже очень силен. Попасть к нему в захват — верное поражение. Единственное мое преимущество — это скорость. Я быстрее его, поэтому хоть какие-то шансы у меня имеются, да и в силе. Как сказать, с каждым днем, что я тренировался, мышц становилось больше. Это стало настолько заметной проблемой и так бесило меня, что я по утрам пробегал двойную дистанцию, дабы замедлить этот процесс. Почему-то мое тело словно взбунтовалось и решило превратиться в бугая. Для сравнения, моя рука была раза в 2 толще, чем у Резана, и раза в 2 худее, чем у Сиги. «Начинаем?» — спросил я, тем самым объявляя старт.